Глава 23. В тыл к немцам я направился с группой советских разведчиков и с десятком своих бойцов в качестве усиления. Брал только тех, кого перетянул к себе из другого мира. Все же нам придется много ходить по лесам, а они к таким переходам больше подготовлены. С современным оружием уже разобрались. Главным среди советских разведчиков был помощник Судоплатова. Надо же, до этого я видел его только в кабинете. Думал, что в такие вылазки он не ходит. Но, судя по его виду, он и до этого выполнял разные задания во вражеском тылу. Кто-то мог подумать, что я серьезно рискую своей головой. Только я так не считал. Все же в любой момент могу уйти порталом. Просто так нас в кольцо не загонишь. Конечно, сейчас на территории Белоруссии полно отрядов СС. Пытаются навести порядок, как они это понимают. И еще им в усиление отправилась всякая шваль вроде полицаев. Как оказалось, на сторону немцев перешло достаточно много предателей, которые зверствовали даже больше, чем сами фашисты. Сергей, так звали разведчика, довольно быстро сориентировался на месте после перехода. Сразу же возглавил нашу группу и куда-то повел. Как нам было сказано, на соединение с одним из партизанских отрядов. Перед переходом мы долго совещались, выбирая место, куда нам отправляться порталом. Я ведь не по всей территории Белоруссии побегал. Переходить наугад очень опасно. Было бы забавно, если сразу после перехода окажемся в окружении фашистов. Именно из-за этого мне сначала пришлось проверить, что происходит на другой стороне. У меня имелась возможность быстро всех усыпить и уйти обратно, ну или перебить врагов. Если же мое сопровождение отправится первыми, то их наверняка ждет горячий прием, а этого хотелось избежать. Ничего путного я так и не придумал. Это я о том, как напугать немцев как можно сильнее. К тому же Павел Анатольевич уперся и стал просить о том, чтобы мы не спроваживали на тот свет немецких офицеров. Вроде как будет очень неплохо, если их в Москве допросят. В общем, пришлось пообещать помочь и с этим вопросом. В лесу в условленном месте мы встретили нашего провожатого. Явно не простой партизан, а хорошо подготовленный боец. Сюда наверняка много таких специалистов прислали. Была вероятность того, что мы просто не сможем перехватить нужных нам фашистов. В отличие от нас, они передвигались не пешком. Тут и без этой дивизии СС разной швали хватало. Последнее время Белоруссию буквально заполонили разными отбросами, с гордостью носящими немецкую форму. Похоже, собрали с Европы весь сброд и привезли всех сюда, устроив настоящий геноцид. Нам сообщили, где находится дивизия. Пришлось спешно двигаться в том направлении, куда она ушла. Раньше тут было много деревень. Почти все они были сожжены. Каратели не щадили никого. В лесу нам попалось несколько групп беглецов. Этим повезло. Прислушались к советам партизан. О геноциде советское руководство узнало заранее и пыталось хоть как-то обезопасить жителей. Предлагали бежать им в лес. Не все послушали мудрого совета. Многие решили остаться в своих домах. За что и поплатились. Уже несколько дней прошло с момента начала геноцида. А в воздухе до сих пор стоял запах гари. В общем, работы для нашей диверсионной группы было много. Двигаться требовалось осторожно. В округе хватало немецких групп, которых сюда как раз прислали для розыска и уничтожения партизанских отрядов. Эти каратели просто ездили от деревни к деревне и убивали всех подряд. А это были профессиональные солдаты, натасканные для боев в лесу. 3 дня мы передвигались по лесу. Приходилось отправлять всех встреченных людей в Москву. В основном попадались женщины и дети. Без еды, голодные и испуганные, не знающие, что им делать. Можно было просто обойти их стороной, но совесть не позволяла. За последнее время я сильно избаловался, из-за чего наш отряд чуть не попал в беду. Не хотелось мне ночевать в лесу, поэтому, когда отряд вставал на ночлег, я просто перемещался в Москву с парой своих охранников. Можно было отдыхать и в Аргентине, но Павел Анатольевич настойчиво попросил рассказывать ему, как там проходит наша операция, чтобы у него была информация для доклада вышестоящему руководству. Когда я, расслабленный и довольный, вернулся из портала, то сразу же пришлось падать на землю, как и моим охранникам. Тут происходила серьезная перестрелка. Хорошо, что переместились в канаву. Специально так задумал. Я даже не стал разбираться, какая обстановка и прочее. Сразу же ударил по площади сном, стараясь усыпить всех вокруг, и своих, и чужих. Тут же наступила тишина, а я поспешил к нашему провожатому. «Что, на немцев нарвались?» — поинтересовался я, приводя его в сознание. «Скорее наоборот», — поморщился мужчина. Ему немного зацепили руку. На нас вышла поисковая группа немцев. И как только заметили, вроде бы очень тихо сидели, без огня. «Сейчас узнаем», — вздохнул я и направился к бойцам, многие из которых были ранены. Не обошлось без смертей. Площадь я накрыл серьезную, фашистам тоже досталось. Под удар все попали, а мне оставалось только дивиться своему могуществу. Давно это заклинание не применял. Раненых, не способных нам больше помогать, я тут же отправил порталом. Часть в Аргентину, а часть в Москву. Дальше с ними советское командование возиться будет. Я сделал все, что мог. На наш отряд напали не боевики СС и даже не предатели из рядов полицаев, которых тут тоже хватало. Нападение устроила элитная немецкая часть, что-то вроде спецназа. По-другому не скажешь. Меня сначала это совсем не удивило. Думал, случайно вышли. Немецкий офицер тут тоже имелся. Его, согласно нашей договоренности, хотели сразу же отправить в Москву, без всякого допроса. Но Юра проявил инициативу. В отличие от других бойцов, он знал немецкий язык, поэтому решил побеседовать с пленным. «Господин, эти немцы пришли именно за вами», — доложил мне Юра. «Приказали уничтожить. Я так и замер возле одного из своих бойцов. А Сергей даже покраснел. Видно, тоже был впечатлен полученной информацией. Вы понимаете, что это значит?» — спросил я у него. «Нужно языка в Москву», — начал разведчик. Но пришлось его перебить. «Сначала сам допрошу», — проворчал я. «То, что я узнал от немца, заставило нас свернуть операцию. А как иначе? Сегодня нам очень повезло. Вовремя я вернулся обратно на оккупированную территорию. На самом деле немчура пришла по мою душу. Причем до этого они были даже не в Белоруссии. Как только узнали о том, что я собрался устроить этот рейд, их перекинули сюда самолетами. Ни о каком захвате не могло быть и речи. Приказ был простой. Уничтожить меня любой ценой. Конечно, тот факт, что меня хотят убить, нисколько не удивил. Много я кровушки у этих тварей попил. Расстроило то, что немцы знали о рейде, который разрабатывали в условиях строжайшей секретности. Значит, в высшем командовании имелся враг, агент немцев, если имеет доступ к таким серьезным документам. Кроме того, фашисты знали о том, что я ночую не в лесу, а в Москве. То есть их агент умудрялся оперативно докладывать и об этом. После такой информации Сергей даже немного побледнел, оценив осведомленность врагов. Правда, я не дал ему ничего сказать. Снова всех усыпил и на этот раз привел в себя только своих бойцов. Я не верил в то, что меня решили слить коммунисты и навели немцев. В высшем политическом руководстве страны идиотов нет. Их оттуда быстро вытесняют более ушлые ребята. Изменники есть, а вот идиотов нет. Даже если начались переговоры, и одним из условий было мое уничтожение, то все равно не пошли бы на такое. Им проще меня в Москве убить. Вариантов много. Можно просто заминировать здание и взорвать. Кстати, немцы так и хотели поступить, если бы не удалось разговорить пленных. Я им сильно помешал, а времени на подготовку не было. Тоже поступаю как идиот. Но зачем вышел из портала в том же месте, где зашел? Вот если бы перебили всю охрану, то мое возвращение встретил бы или сильный взрыв, или шквальный огонь из самого разного оружия. В любом случае, такой прием я бы не пережил. Все-таки назвать мои отношения с коммунистами взаимовыгодными язык не поворачивается. На каком-то этапе они мне помогли. Сейчас их агенты в Аргентине. Но никак не могу сказать, что они для меня делают столько же, сколько я для них. В общем, помогаю от чистого сердца, без каких-то планов. Возможно, во мне играет кровь предков. Хочу помочь и помогаю. Ну и фашистов терпеть не могу. Твари они! В Аргентине в постоянной боевой готовности находилась большая группа моих бойцов. Перед отбытием их подготовили к разным непредвиденным ситуациям. Например, вот как это. Тем более разбрасываться трофеями не намерен. Можно прибрать немецкое оружие к рукам. Как говорится, в большом хозяйстве все сгниет. Всю группу советских диверсантов я отправил в Аргентину для допроса. Сам же вместе со своими подчиненными спешно выдвинулся в сторону немецкой колонны. Охраны там немного. Захватим всю технику, на которой сюда прибыли фашисты. С уничтожением немцев проблем не возникло. Перевес был на нашей стороне. Быстро всех зачистили, после чего я переправил их в Аргентину. Ни о каком продолжении операции не могло быть и речи. Само собой, делать вид, что ничего страшного не произошло, я и не подумал. Это просчет советской разведки. И сразу же мчаться в Москву и требовать ловить работающего на немца шпиона даже не собирался. В первую очередь допросил советских разведчиков. Как я и думал, никакого отношения к сливу информации никто из них не имел. Все верные служаки. Без гнили. Сергей сразу же начал требовать, чтобы я вернул его в Москву. Но после моего грозного окрика заткнулся. Понял, наконец, что шутить я не намерен. И вроде как перестал доверять советскому руководству. Пусть немного подумает. Скоро меня в Москве прямо в кабинете суда Платова убить попытаются. Можно подумать, что поступаю как ребенок. Но я так не считал. Я гражданин Аргентины. Коммунистам не служу. Я сам по себе. А мне даже не могут обеспечить безопасность. Павел Анатольевич уверял, что все люди проверены. Враг о нашем рейде не узнает. Однако узнали. Всю информацию передавал почти сразу же. Даже координаты места, где мы остановились, смогли передать. Правда, об этом я растрепался, но разведчик сам об этом попросил. Ох, кто-то прямо у него под носом работает на немцев. Если до этого мы просто хотели перебить некоторые карательные отряды, пусть и с помощью магии, но без всякой жестокости, то теперь я поменял свое решение. Всю группу немцев, которые напали на меня и пережили бой, я просто и без затей превратил в нежить. Пусть тупые мертвяки шатаются теперь по лесу. Вреда они явно не нанесут. А вот своим видом всех впечатлят. Уверен, от фашистов здесь скоро будет не протолкнуться. Все же в лесу пропало элитное подразделение. В любом случае узнают о том, что это моих рук дело. Да и плевать. Нечего было ко мне лезть. Скоро их медики будут сбиваться с ног, пытаясь выяснить, как это так. Человек шевелится, ходит, а сердце не работает. При этом тело медленно разлагается. За суетой и допросами я как-то позабыл о том, что отправил часть раненых разведчиков в Москву. Они уже доложили о том, что угодили в засаду. Правда, о шпионе ничего не знают. Тем не менее, Павел Анатольевич развил бурную деятельность и даже почти взял шпиона. Но узнал я об этом, когда встретился с контрразведчиком лично. Как и было задумано, я показывал свое недоверие к советской власти и лично к Судоплатову. Не верилось мне, что он работал на немцев, но ему об этом знать незачем, пусть работает лучше. Именно из-за этого я отправился не в Москву, а в небольшой подмосковный городок, взяв с собой многочисленный отряд. Так и помчались на грузовиках к местному отделу НКВД. Они имелись в любом городке. Наверное, сотрудники НКВД были сильно удивлены, когда увидели несколько грузовиков с вооруженными до зубов людьми. Без стрельбы не обошлось. Благо, что у моей охраны уже имелась зачарованная форма. А в ответ они не стреляли. Просто скрутили наиболее деятельного вояку. Жаль, что Судоплатову просто так не позвонишь. Сначала нужно дозвониться до его секретаря. Потом он найдет самого разведчика. Вот и в данной ситуации поступил так же, бесцеремонно войдя в кабинет местного особиста. «Здравствуйте, Павел Анатольевич!» С контрразведчиком меня связали довольно быстро. Он как будто ждал моего звонка. «Здравствуйте, Константин Сергеевич! Странно разговаривать с тобой по телефону. Обычно сам ко мне прибывал», — сказал он, и, судя по тону, понял, что ничего хорошего от меня не услышит. «Раньше так и было», — согласился я. «Да только теперь все изменилось. Вы в курсе, что нашу группу ждали? Хотели меня убить. А ведь я только вам говорил о маршруте и о том, где мы в данный момент находимся. Вы уверяли, что все ваши люди проверены. Никакой утечки не будет. Давайте я сейчас к вам приеду, и мы поговорим», — предложил Павел Анатольевич. «С глазу на глаз». Ему не нужно было говорить, где мы находимся. Об этом сообщил местный сотрудник, Точнее, звонок. Он и сейчас активно грел уши. «Только не стоит тащить сюда толпу ваших бойцов», предупредил я, всячески показывая свое недоверие. «Если вдруг вы попытаетесь меня убить, то мне придется уйти, и, уверяю, больше ни на какие контакты с вашими властями я не пойду. Немцам помогать не буду, но и вы от меня помощи не дождетесь». «Скоро буду», — буркнул Павел Анатольевич. «Дайте трубку капитану». Видно, капитану Судоплатов сказал, чтобы не дергался и никому ничего не говорил. Ну и чтобы успокоил своих людей. В ответ сотрудник заявил, что должен доложить своему начальству, после чего выслушал в свой адрес много интересного. Контрразведчик не скромничал и выражения не выбирал, даже перешел на угрозы. В результате капитан пообещал ждать начальства и никому ничего не говорить. Хотя вокруг уже начали стягиваться отряды, не понравился местным наш визит. Гнев Судоплатова можно понять. Подчиненный вражеский шпион. За подобное и его голова могла запросто слететь. Прибыл он через 2 часа. «Давай, проверяй», — заявил Павел Анатольевич, едва зашел в кабинет. «Не хочу, чтобы ты и дальше мне не верил. Дважды мне повторять не нужно». Проверил его с помощью магии. Как и думал, никакого отношения к предательству этот человек не имеет. «И кто слил нашу группу?» — полюбопытствовал я. «Да есть одна тварь. Другом его считал. А оно вон как бывает. Только взять его живьем не получилось. Яд принял. Как только понял, что запахло жареным, сообщил мне разведчик и горестно вздохнул. За пару дней он как будто постарел на 10 лет. Где мои люди?» «В Аргентине», как само собой разумеющееся, сказал я. «Сергей очень к вам просится. Соскучился, наверное. Ты же умный человек. Должен понимать, что мы никакого отношения к данному инциденту не имеем», сказал Судоплатов. «Советское руководство высоко ценит твою помощь. Даже не знаю, как нам дальше вместе работать», вздохнул я. «Что, если что-то подобное опять случится? Это ведь не первый случай». «Больше не случится. Мы проводим проверку, самую строгую. Скорее всего, с вами теперь будет другой человек работать, а меня в другое место определят. Как бы этого человека не расстреляли, за такой прокол могут. Наверняка к немцам не только обо мне информация уходила, но и о других делах. А Судоплатов знает очень многое, как и те, кто с ним работал. Передайте своему руководству, что кроме вас я ни с кем работать не буду», произнес я после короткой паузы. «Пропадете вы, про меня пусть тоже забудут». «Ну надо же, какие строгости!» усмехнулся Судоплатов. «Ну а что, мне с вами привычнее. Вроде нашли общий язык. Не хочу к новому человеку заново привыкать. Ладно, ерунда это все. Нужно немцам перца под хвост насыпать. Какие будут предложения?» «Мне точно голову снимут». Даже как-то жалобно сказал разведчик.